Он возил в этом дипломате пачки советских и несоветских денег, встречался с Фарцой и скупал у них 100-долларовые банкноты, который в том же дипломате отвозил к себе домой, в свою квартиру на Фрунзенской набережной. Там он аккуратно складывал эти деньги в потайной сейф,